У друзей-оперативников существовал давно установленный порядок, — докладывал Котов. Нестеренко вставлял критические замечания и пояснения. «Всю пустую зряшную работу я опускаю», — начал Котов. «Неохота слушать, как Григорий копал из национального упрямства, где разумный человек никогда к лопате не притронется», — добавил Нестеренко. «На борьбу с его упрямством мы истратили время примерно с 6 до 9 утра». На интересную информацию мы вышли около 10 утра, когда во дворе дома увидели, как трое пацанов стреляют из духового ружья по банкам из-под пепси. Появилась мать одного из стрелков, устроила скандал, пацаны школу прогуливали. Ребята расходились, один другому сказал, мол, ты не больно хвастайся, обстреляешь, Лукьяныч, тогда и разговаривай. Мы поначалу никакого значения тем словам не придали. Потом книги домовые смотрели. Взяли вилку мужчин от 40 до 60. Тоскливое дело, надо сказать. Одни жильцы записаны, другие нет. В ином доме и книги нет. Разрозненные карточки, — заметил Нестеренко. Около 2 дня Валентин говорит... У одного мужика половина записи сделана одним почерком, вторая половина — другим. И ручкой писали сначала перьевой, затем шариковой. Стали приглядываться. Явная подтирка. И бумага просвечивает. Ну, такое случается, но касаемо нового места работы. А тут, наоборот, подтерто прошлое. Мы фамилию и адрес выписали, книги отдали, пошли в дом. Обычная установка. Бабка у дома с внуком гуляет. Мы разговорились, послушали о ее бедах. Затем об одном жильце спрашиваем. О другом. Потом о нас интересующем. «Гриша, извини, я это проходил. Пропусти, давай о сути», — сказал Гуров. «Пузырев. Кирилл Лукьянович. 40-го года рождения. Проживает по данному адресу. С 90-го. Прежнее место жительства установить не удалось. Пенсионер. Думаем, рано он на пенсии оказался, а пошли в собес. Говорят, военнослужащий, служил на севере, номер части и все». «Полковник запаса», — сказал Нестеренко. «Я сразу подумал, наш человек, но больно грубая работа». Изначально запись о прежнем месте работы была Министерство внешней торговли. Затем переправлено на какое-то северное пароходство. А сегодня он работает в бывшем ДОСААФе. 3 раза в неделю занимается с ребятами в стрелковой секции, — закончил Котов. Вроде все грубовато, но если учесть, что списали его в 90-м, то объяснимо. Министерство внешней торговли всю жизнь было крышей КГБ. Мы в министерстве на Смоленской побывали. Нам какие-либо данные об уволившихся сотрудниках дать отказались, сославшись на то, что прежние архивы неизвестно где. Кто сегодня работает, так пожалуйста, а кто раньше работал и уволился, их не интересует. Мы снова на Петровский бульвар вернулись. Интересную информацию подцепили. Одна пожилая дамочка обмолвилась. Кирилл Лукьянович сильно изменился, опустился, другим человеком стал. Мы говорим, понятное дело, на пенсии многие пьют. Дамочка заявляет, он совсем не пьет. Однажды она у него чаевничала, мужик рюмку ликера не предложил. «Так в чем опустился?» — спрашиваем. А дамочка, она явно на Пузырева вида имела, отвечает, вот когда он в дом вселился, как натуральным иностранцем выглядел, чемоданы у него были по тем временам совершенно потрясающие, а сегодня он и не бреется, и туфли не чистит, а молоденьких девочек водит и считает, дурак, соседи не знают ничего, а когда девочек бесстыдник водит, так... — Спасибо, — перебил Гуров. — Молодцы, орденами награжу. Пузырев, значит. Хорошую фамилию взял. Все у него ладно. Типичный бывший ГБшник, работающий много лет за кордоном. Все у него ладно, однако... Скажи, Станислав. Ему приработок инструктором в тире совершенно ни к чему. Он должен на иномарке разъезжать, в солидной фирме работать. Человек такой квалификации сегодня очень многим нужен. Но если по утрам тренироваться каждый день, так засветишься еще больше. Ты полагаешь, консервы? Полагать должен начальник, я лишь болтаю, — ответил Станислав. Прокачай его с Петром. Он генерал. Следует за Пузыревым наружку выставить, — сказал Гуров. Повседневно он не интересен. Его главная связь в тюрьме. На запасной канал так быстро он не пойдет. Интересны его девочки. Я бы с большим удовольствием посмотрел, как он ест в ресторане, как одевается в таких случаях, понаблюдать его вечерок. И можно судить, в цвет мы выходим или в молоко мажем. Но заказать официальную наружку я опасаюсь. «Ты начальника Мура Тяжелова опасаешься», — вставил Станислав. «Не его лично, а окружение», — спокойно ответил Гуров. «Вот ты какой умный! Ответь! В тюремном лазарете важнейшего свидетеля убили. Рядовой охранник, медсестра, уборщица. Кто?» «С одной стороны, ты прав, а с другой...» «Ты помолчи», — перебил Гуров. «Все, что ты хочешь сказать, известно. Нельзя жить и каждого человека опасаться, верно? Однако по возможности ограничивать круг информированных людей необходимо. В такое время живем. И не я его создал. Наружку заказывать нельзя. А если считать, что Пузырев человек высочайшей квалификации, пускать за ним Валентина с Григорием рано. Его следует напугать, но позже. На днях газеты напишут о нас неласковые слова. Вот когда Пузырев те слова прочитает, тогда его и пугнуть можно. Генерал Орлов сидел за своим столом, стучал карандашом по лежавшим на нем газетам и, сдерживая гнев, говорил. — Как вас понимать, господин полковник? Гуров стоял, вытянувшись, молча. Станислав сидел на своем стуле и смотрел через весь кабинет в окно. «Надеюсь, вы не принимаете меня за идиота и не станете утверждать, что подобный материал появился в газетах без вашего участия?» — спросил генерал. Гуров стоял, не шелохнувшись. Вспоминал свои клятвы, что не сознается даже под пыткой, смотрел в родное постаревшее лицо друга, и ему было стыдно. Сейчас соврать значит не уважать ни Петра, ни Станислава, ни себя самого. Петр бросил карандаш, расстегнул верхнюю пуговицу мундира. Генерал только что явился от заместителя министра. — Сядь и говори, — выдохнул Орлов. — Извини, Петр, выхода другого не вижу. Гуров сел и закурил. — Будешь умирать, тебе стакан воды никто не принесет. Ты всех друзей разогнал. Нельзя было сесть, поговорить, посоветоваться. Орлов сжал переносицу. — Старею, мать вашу! — Все стареют. Гуров пожал плечами. — Такая у меня работа. Я за все должен отвечать один. Не говори красиво, пакостник. Нас всего трое осталось, беречь следует. Ты желаешь, чтобы он вылез из логова и начал на тебя охоту? — Я не псих, Петр, и очень этого не хочу. — Посоветоваться? — Ну, считай, никаких статей нет. Мы сидим втроем и советуемся. Я вас обоих уважаю и внимательно слушаю. Допустим, я не прав, могу уехать в командировку. Пошли меня на Камчатку.

стояла такая финансовая глыба, что чиновнику пришлось пойти на компромисс. А ныне ситуация еще больше обострилась. Не могло быть и речи, чтобы ввязываться в серьезную борьбу из-за такой мелочи, как ИО прокурора. Вспомнив о несущественном поражении, чиновник разозлился и позволил себе недопустимое, задал прямой вопрос. «Это вам я обязан высокой честью быть приглашенным на этот прием? Отчасти». Незнакомец пригубил из бокала. «А вы еще не отказались от мысли влиять на предстоящие события?» «Люди, которые собираются мне помогать в решении подобных вопросов, не могут попадать в ситуации, подобные той, в какой оказался ваш приятель. Иначе это не те люди». Чиновник редко позволял себе подобные высказывания. Незнакомец невозмутимо улыбнулся и ответил. «Однажды смотрел матч по теннису, кто-то из болельщиков крикнул проигравшему соотечественнику: «Давай, давай, поднажми!» А чемпион жестом позвал крикуна и указал себе под ноги, предлагая занять его место. Мужчина поклонился и отошел. «Неужели мы, восседающие на Олимпе, зависим от людей такого калибра?» — подумал чиновник и машинально допил свой бокал. Кирилл Лукьянович Пузырев принял контрастный душ, растерся жестким полотенцем, надел тренировочный костюм и стал готовить себе завтрак. Настенька, которая у него в последние недели прижилась в роли любовницы и одновременно дочери, еще спала. Он не беспокоил девочку, вставал по привычке рано, а Насте делать было совершенно нечего. Он сварил себе кофе и яйцо всмятку, взял из хлебницы галету, хлеб давным-давно не употреблял, хотя находился в отличной форме, 170 рост и 75 вес, начал аккуратно есть. Он вообще был во всем аккуратен и последователен. Настя, 19-летняя девчонка, приехавшая, как и тысячи других девчонок, завоевывать место в Москве, нарушила его размеренный образ жизни. Он подобрал Настю в кафешке, где она изображала светскую львицу. Как всякий разведчик, он был психологом и физиономистом. Ему стоило взглянуть на девчонку, как он понял, она из провинции приехала в Москву за счастьем. Через трое-четверо суток она превратится в замызганную шлюшку, вскоре в наркоманку или алкоголичку. Таких девчонок Москва выплевывала на помойку, даже не разжевав как следует. Потому как девчонка доставала из кошелька деньги, расплачивалась за скудный обед, стало ясно. Пузырев дал ей 3 дня от широты душевной. Она может загреметь в притон и на иглу сегодня к полуночи. Он сел за ее столик, сказал: «Здравствуй, меня зовут Кирилл, а тебя — Настя. Но так знакомиться нехорошо, я же не уличная. Приехала сегодня». «А вы откуда знаете?» — удивилась Настя. «Из Ростова. В Москве трудно устроиться на работу». «Тебе в Москве все трудно. Ночевать собираешься на вокзале?» «Ну?» — она взглянула ему в глаза. «И можно не верить, только он, кадровый гибист, профессиональный убийца, не то чтобы вздрогнул, но совершенно без надобности достал пачку жвачки, угостил девчонку, сунул пластинку в рот и начал жевать. «Вы из милиции?» «Я без прописки. И вы заберете меня?» «Я приехала только сегодня, у меня и билет имеется». «Порой ради исключения необходимо совершать добрые и безрассудные поступки», — сказал Кирилл, вставая. «Пойдем, коза, я не опасный». Накануне он заметил за собой наружку. Сегодня окончательно убедился. Он не пил, не курил, не употреблял наркотики, необходимо было встряхнуться, и он подобрал бездомную девчонку из Ростова. Сейчас он позавтракал, убрал со стола, вымыл посуду, все протер. Выглянул в окно. Очень хотелось отдернуть занавеску, распахнуть ставни, выглянуть и проверить, болтаются на бульваре топтуны. Или они на ночь уходят? Он сдержался. Не хватает, чтобы паршивый мент позвонил Гурову и доложил, что объект проверяется. Гуров и Станислав сидели за своими столами друг против друга. Нестеренко и Котов примостились рядышком за ничейным столом. Значит, девчонка поселилась у него прочно. Листая лежавшие перед ним рапорты, задумчиво произнес Гуров. Что бы это значило? Просто так даже воробьи не чирикают. Вы пишете, Пузырев с девушкой вчера зашли в ГУМ и купили различных вещей на 17 с лишним миллионов. Он купил ей все. От колготок, белья, кофточек и юбочек до дорогого пальто и сапожек, — сказал Котов. Я уверен, он будет и дальше ей покупать и покупать. — Что вы об этом думаете? — спросил Гуров. — А ничего, — заявил Станислав. — Не ищи в заднице мозг. Там только... У каждого своя реакция в момент нервных срывов. Один начинает пить, другой по 3 раза на дню меняет девок. Наш засек наблюдение и стал изображать Жана Вальжана. Возможно, он никогда и Гюго не читал. Такое происходит бессознательно. Где ты столько ума набрался? Всю жизнь тебя знаю. Не думал, что ты отверженных читал. Гуров взглянул на часы. Двигайте. Вам менять, ребят, и непрерывная связь со Станиславом. — Не беспокойтесь, — ответил Котов. Пропустил вперед Нестеренко, закрыл за собой дверь. Гуров разыскал в одном из райуправлений старого приятеля по Муру и с разрешения Орлова взял на прокат 2 оперативников, которые дежурили у дома Пузырева с 10 вечера до 10 утра. Своему приятелю Гуров объяснил, что работает по группировке Волоха. В этой квартире ждут связного. Но Пузырева из вида не упускать, в случае попытки скрыться звонить. Гуров не верил, что профессионал попытается уйти. На всякий случай страховался. В дневное время, когда сыщик считал, что киллер становится опасен, наблюдали за ним Котов и Нестеренко. Станислав и Гуров появлялись время от времени, причем Гуров умышленно засвечивался. Дважды они случайно столкнулись лицом к лицу. Пузырев с Настей выходили из магазина, где купили девушке духи, туалетную воду и другую парфюмерию. Кирилл распахнул перед Настей дверь на улицу, девушка вышла. Пузырев шагнул следом и столкнулся с высоким мужчиной. Пузырев, человек тренированный, сделал легкую подсечку, толкнул нахал в сторону. Подсечка не получилась, нога разрезала воздух, да и толчок вышел ерундовый, так как Пузырев потерял равновесие и покачнулся. Он поднял глаза и узнал Гурова, который стоял в дверях, смотрел спокойно, недоумевающе. Пузырев заставил себя улыбнуться, уступил дорогу, попытался изобразить шутовской реверанс. Сыщик прошел, не повернув головы, затерялся среди покупателей. Настя схватила Пузырева за руку, обеспокоенно спросила Кирилл, что-нибудь случилось? Ты плохо себя чувствуешь? — С чего ты взяла? Он начал шарить по карманам, как человек курящий. Все в порядке. Пузырев подошел к своему «Жигуленку», достал ключи, выдержал паузу, чувствуя, что может не попасть ключом в замок двери, и увидел стоявшего в метре от машины одного из своих постоянных телохранителей. Валентин Нестеренко курил и разглядывал витрину магазина.